Глава пятая. Маршал Рокоссовский переживал вторую молодость, когда через 30 лет, на протяжении которых он прошел путь от солдата Каргопольского полка до одного из выдающихся полководцев нашего времени, перед ним открывалась дорога возвращения на родину. После беседы со Сталиным этот вопрос решился с головокружительной быстротой. Разговор состоялся в конце октября, и уже с ноября 1949 года маршал Польши Рокоссовский издает первый приказ по войску польскому. Нельзя не восхищаться тем, как сходу Рокоссовский включился в совершенно новую для себя обстановку. Ведь прошедшие годы, за исключением войны, не соединяли его со своим народом, его языком, средой обитания. Смотришь на речи, резолюции, на письмах и других документах, сохранившихся в архиве войска польского, и тебя не покидает удивление, как можно было так быстро вспомнить свой родной язык, его грамматику, четкий каллиграфический почерк, отсутствие грамматических ошибок, выразительность, образность языка. Вот характерные черты всех резолюций, докладов, речей. Приходится только удивляться уникальным способностям этого человека. В период Холодной войны при активном участии Рокоссовского была принята новая программа развития вооруженных сил Польши. Его богатый военный опыт помог повысить боеготовность армии, способствовал развитию бронетанковых войск, артиллерии, авиации и других родов войск. Были созданы войска противовоздушной обороны. За 2 года напряженного труда удалось создать 3 военные академии, 24 офицерских училища, курсы по переподготовке высшего командного состава, несколько центров обучения офицеров запаса и корпус кадетов. За то же время создавалась сеть военно-научных учреждений. Происходило бурное развитие польской военной мысли. В 1951 году за выдающиеся заслуги в боях за освобождение народной Польши и укрепление обороноспособности войска польского Рокоссовский был награжден орденом строителей народной Польши. Юлия Петровна целый день носилась с телеграммой, которую утром получила из Москвы. Она ходила по своей роскошной трехкомнатной квартире и не находила себе места. Близких подруг у нее здесь не было, и не с кем было поделиться такой радостной новостью. Правда, знакомые были, но они относились к ней как к жене министра, поэтому душевного разговора с ними не получалось. Единственная женщина, которая поддерживала с ней сердечные отношения, была сестра мужа. Сегодня она уже с ней разговаривала по телефону и поделилась своей новостью. Она прочитала телеграмму еще несколько раз, хотя уже знала ее наизусть. Юлия Петровна приготовила праздничный ужин и с нетерпением ждала мужа, чтобы сообщить ему эту сногсшибательную новость. Уже был 21:00, а Рокоссовский, как назло, не появлялся. Жена не имела привычки звонить на работу, но сегодня не выдержала. Она открыла справочник, нашла номер телефона кабинета министра обороны. — Костя, ты скоро приедешь? — Что-нибудь случилось? — Случилось. Приезжай, узнаешь. — Юлия, не интригуй. Что-нибудь с Адой? — Не волнуйся. Приезжай. Когда Рокоссовский переступил порог квартиры, он не мог понять, что случилось с женой. Она была одета в новое платье и вся светилась радостью. — Поздравляю, папочка! — она поцеловала его в щеку. — С чем? — На, читай! Жена протянула ему телеграмму. — Дорогие мои родители, я выхожу замуж. Свадьба назначена на 15 сентября. — Ждем вас. Целуем. Ада и Виль. «Узнаю свою дочь. — А ты чем недоволен? — Прежде чем объявлять свадьбу, могла бы посоветоваться с родителями. — Костя, молодежь сейчас другая. Не надо с этим считаться. — Ты Аде звонила? — приглушенно спросил Рокоссовский. — Да, звонила. — Кто жених? — Старший лейтенант химических войск Кубасов Виль, — ответила жена, продолжая улыбаться. — Сын генерала, начальника химслужбы вооруженных сил. — Я не пойму, чему ты так радуешься? — Костя, ну как не радоваться? Дочь выходит замуж, пойдут внуки. Для нас на склоне лет знаешь, какое будет счастье? — Брак по любви или по расчету? — не смог успокоиться Рокоссовский. — Ада говорит, что по любви. — Ну что ж, я займусь списком своих гостей, — сказал уже более примирительно маршал. — А ты собирайся в дорогу. Молодым надо помочь. После этого разговора прошло всего лишь 10 дней, и на даче Рокоссовского уже гуляли свадьбу. Природа словно по заказу подарила к этому празднику по-летнему теплый день. Пахло свежей соломой, дымком, пригоревшей на кострах картошки, зрелыми травами. В воздухе носился крепкий аромат хвои и можжевельника. В чутком лесу раздавались возгласы прогуливавшихся гостей. До начала торжества оставалось около 2 часов, и Рокоссовский с Батовым, Чуйковым, Малининым, Казаковым и другими своими сослуживцами обменивались мнениями о современной жизни, о состоянии дел в армии и, конечно, о прошедшей войне. Когда речь зашла об операции «Багратион», Батов с присущей ему горячностью сказал: «Я до сих пор не могу понять, почему члены Ставки и Генштаб так единодушно отвергали план Константина Константиновича насчет 2 ударов. У них были свои соображения, и они их отстаивали», — сказал Рокоссовский. «Тут уже пошли в ход амбиции. Ни заместитель Верховного Жуков, ни начальник генштаба Василевский не хотели отдавать пальму первенства в стратегическом мышлении», — сказал Малинин. «Это сильно подрывало их авторитет. Вот они и стояли до конца на своем. Если бы мы нанесли главный удар с Днепровского плацдарма, как предлагалось раньше, по сильно укрепленному Борисовскому району, — вслух размышлял Батов, — мы бы до сих пор чесали затылок. — Это почему же? — спросил Чуйков. — Только потому, что это стоило бы нам больших жертв, — с горячностью ответил Батов. — Он рассуждает так, потому что является крупным специалистом по болотным операциям, — рассмеялся Чуйков. — Именно Павел Иванович нанес 2-й главный удар — в обход Борисова с юга. Мне рассказывали, что немцы приняли его за болотного черта. — Ты не язви, Василий Иванович, — усмехнулся Батов. — Спасибо Сталину, что он сумел оценить стратегическую смекалку нашего командующего фронтом. В противном случае мы бы имели 1-е Зиеловские высоты. Батов уколол Чуйкова за большие потери при штурме Берлина. Друзья, не надо ссориться. Рокоссовский обнял за плечи своих бывших командармов. Как всегда, вы оба правы. Не будем портить настроение перед свадьбой. А тем временем в доме продолжалась предсвадебная суматоха, шум, гам, суета. Носился запах пирогов, хрена, копченые рыбы, салатов, звякала посуда, падали из рук ножи и вилки, бились, к счастью, тарелки. Едва держалась на ногах и мать невесты. Со своими помощницами она накрывала на стол, растянувшийся в самой большой комнате от порога до самого противоположного угла. Пахучий чад плавал на кухне, в кастрюлях, на противнях, что-то шипело, трещало, постреливала. В другой комнате около невесты крутились подруги. То завивали и укладывали ей волосы, то примеряли к ее ушам золотые сережки, подаренные родителями, то вешали на шею золотую цепочку, которую она получила от родителей мужа. Сначала Ада покорно доверялась своим подругам, надела белое с пышным воротником подвенечное платье, доставленное ей из Варшавы, но, увидев себя в зеркале, показала характер. Ей, комсомолке, не пристало смешить людей старыми свадебными обрядами. Несмотря на то, что она своим поступком довела мать до слез, все равно сделала по-своему. Она надела сиреневое платье с белым воротничком, сунула ноги в светлые туфли на высоких каблуках. «Вот это другое дело», — сказала она, взглянув в зеркало. «Теперь я такая, какой меня знают люди». «Ада, милая, ведь ты невеста», — уговаривала ее мать со слезами на глазах. «Надень подвенечное платье. Мамочка, не приставай, все равно не надену». Когда Юлия Петровна пожаловалась по этому поводу отцу, тот ответил: «Юленька, оставь ее в покое. Ты забыла, что она уже совсем взрослая». Заурчали под окнами машины, и Ада с подругами подбежала к окну. «Жених приехал!» — засуетились они. Из машины вышла дородная женщина, одетая в строгое платье цвета морской волны. Эта строгая женщина, похожая на южанку из Закавказья, приходилась жениху матерью. За ней стоял среднего роста худощавый, с русым непослушным чубом молодой человек в элегантном черном костюме. Он оставил у дома гостей, которые выходили из машины, и тут же знакомились с будущими родственниками и их друзьями, и вошел в дом. У дверей он на мгновение задержался, поцеловал руку Юлии Петровне, которая подошла к нему первая, и зашел в комнату невесты и ее подруг. Раскрасневшаяся Ада стояла у окна и делала вид, что она интересуется гостями, а на самом деле она ждала, когда к ней подойдет жених. Ей было интересно, как он в данном случае поступит. «А вот и я, моя милая Ада», — сказал он, чуть заикаясь от волнения. Он робко поцеловал ее в щеку. «Знакомься, мои подруги», — усмехнулась Ада отцовской улыбкой. Вскоре гости уселись за столы, Виля и Аду усадили в угол, где стояли пышные букеты роз, которыми занимался лично Рокоссовский. По правую сторону от невесты сидела ее родная мать, мать-отец, подруги по левую, родственники жениха, отец, мать, ее брат, мужчина с обиженным большим носом, упирающимся в помятые усы, друзья сидели где попало в разнобой, только многочисленные сослуживцы маршала держались вместе. За отдельным столом в соседней комнате сидели музыканты — аккордеонист, скрипач, гитарист, барабанщик и редкий специалист, игравший на английском рожке. Последний, видимо, для вдохновения хлебнул лишнего и все порывался играть. Гости поднимали рюмки, поздравляли молодых. После третьего тоста по поручению тамады Малинин прогудел: «Горько! Горько!» Мало-помалу свадьба слилась для молодых в один непрерывный гул, звон и веселый говор. Они поднимались, целовались, краснели, смеялись. Короче говоря, все было как у людей. Застолье проходило звонко и весело, хмельные напитки делали свое дело, гости становились раскованнее, мягче и добрее. Когда Рокоссовский поздравил молодых, он внешне выглядел точно так же, как всегда, высокий, стройный, с синим и добрым огоньком в глазах. Темно-синий костюм сидел на нем безукоризненно, только седина и морщинки вокруг глаз выдавали возраст и напоминали о том, что его жизненный путь был проложен не по ровной дороге. Ада наблюдала за отцом, и ее внимание было направлено не только на то, что он желал своей единственной дочери, но и на выражение лица, интонацию. После тоста, к которому было привлечено внимание гостей, маршал вышел из-за стола и, повернувшись к музыкантам, произнес: «Прошу исполнить польский народный танец «Краковяк».» Он подошел к дочери, как заправский танцор, поклонился и, взяв ее под руку, встал посередине комнаты. Когда заиграли музыканты, он подмигнул дочери и на несколько минут отдался танцу своей юности. Он галантно, с молодым азартом водил свою партнершу по кругу, и у той пышная черная копна волос колыхалась так, будто ее трепал сильный ветер. Веселый и задорный танец захватил их обоих. Потом Рокоссовский, исполнив эффектное па, распустил руки, словно крылья, грациозно поплыл, подпевая. Танец кончился. Музыкантов и танцующую пару гости наградили аплодисментами и одобрительными возгласами. А когда оркестр заиграл плясовую и бесшабашная, неудержимая удаль заговорила в каждом звуке, в круг вышли Батов и Чуйков. Темп их пляски учащался. Они танцевали все удалее и забористее до тех пор, пока, взявшись за сердце, не упали на стулья. «Как воевали, так и пляшут», — заметил бывший начальник бронетанковых войск, потянувшись за бутылкой водки. «Орел, может, хватит?» — сказала жена. «Я хотел обменяться тостом с отцом жениха». «Виновато», — проговорил генерал. «Ты уже выпил целых 10. Ты не права. Только 7. «Больше я не разрешаю», — властно проговорила жена. «А то из орла превратишься в мокрую курицу». Рокоссовский поднялся и, подмигнув Малинину, пришел на выручку другу. — Я предлагаю тост за наше фронтовое братство. — От такого тоста грех отказаться, — повеселел орел. Время уже приближалось к полуночи, но смех и веселье возобновились с новой силой, когда Малинин исполнил «Летят утки и 2 гуся». Вскоре гости разъехались, молодожены уехали в Москву, Рокоссовский и Юлия Петровна стояли у открытого окна. При тусклом свете луны в их душах звучала какая-то грустная мелодия. Теперь их дочь Ада не будет принадлежать им безраздельно. У нее своя семья. В лесу было тихо, только откуда-то издалека доносился протяжный звук поезда, будто он кого-то звал. Лес подхватил этот крик и унес его вдаль. Мягким задумчивым светом мелькали в небе звезды. Одна из них огненной дугой промелькнула по небу и бесследно исчезла. Президенту Польши Болеславу Бероту, как и всем руководителям социалистических стран, не были чужды замашки вождизма. Безукоризненная вера в свою правоту, неприятие критики, благосклонное отношение к восхвалению его личности. Где бы ни появлялся президент, он становился центром всеобщего внимания. Но затмить личность Рокоссовского ему никогда не удавалось. Берут понимал это и поддерживал с ним дружеские отношения. Особенно выгоден был ему Рокоссовский, когда возникала необходимость в переговорах с Москвой об удовлетворении каких-нибудь солидных запросов. Вот и сегодня, 18 июня 1952 года, они вышли из кабинета председателя Совета министров СССР, где договорились насчет лицензии по производству реактивных самолетов в Польше. В приемной ему сообщили о том, что звонила жена и просила передать, что у него вчера вечером родился внук. Попрощавшись с Берутом, Рокоссовский заехал домой, взял жену и направился в роддом. Надев халат, они зашли в палату, где лежала их дочь. — Позвольте мне первой поздравить вас, товарищ маршал, с рождением внука, — сказал встретивший их врач. — Спасибо, — улыбнулся счастливой улыбкой Рокоссовский и вручил врачу, принимавшему роды, букет роз, коробку конфет и духи. — Спасибо. — Извините, у нас не принято брать подарки, — смущенно сказала женщина. — Где это у вас? — усмехнулся Рокоссовский. — Здесь, в нашей больнице. — А у нас в Польше другие порядки, — сказал Рокоссовский. — Как чувствует себя мать? — Посмотрите сами. — Помучилась. Скрывать не стану, рождение сына далось ей нелегко. — Теперь все благополучно, — уточнил Рокоссовский. Врач утвердительно кивнула головой. Рокоссовский подошел к кровати, на которой, закинув руки за голову, неподвижно лежала Ада и дремала. Он глянул на врача, стоит ли будить, но Ада повернула голову и увидела отца. Ее лицо было бледным, под глазами виднелись темно-синие круги. Рокоссовский присел на стул и тихо произнес: — Доченька, как ты себя чувствуешь? — Немного лучше, — ответила она слабым голосом. — Я поздравляю тебя с сыном. — А я поздравляю тебя с внуком. — Спасибо. Он нагнулся и поцеловал ее в щеку. В этот момент он увидел рядом с ней прикрытого одеялом сморщенного младенца. Он внимательно, с гулко бьющимся сердцем, смотрел на красное личико этого маленького человечка. Ада приоткрыла одеяльце, и он увидел закрытые глазки и усилия этого человечка подвигать тельцем, будто он хотел повернуться на другой бок. Затем он открыл глазки, и Рокоссовскому показалось, что он внимательно изучает своего дедушку. Глаза у него были голубые, а волосики светлые, как у дедушки. Маршал, растаяв в улыбке, вложил палец в маленькую ручонку, и малыш зажал его в свой крохотный кулачок. — Будет крепкий мужчина, — радостно улыбнулся дедушка. — Молодец! Лица Ады и Юлии Петровны озарились радостью. — Как мы назовем этого богатыря? — спросил Рокоссовский сначала Аду, потом жену. — Мы уже единогласно решили, — ответила Юлия Петровна. — Любопытно, что же вы решили? — Мы назовем его в честь деда Костей. — Константин Рокоссовский, — произнес он, словно хотел еще раз проверить, как звучит это имя. — Тебе это имя нравится? — усмехнулась жена. — А тебе? — Мне очень. — Спасибо, мои дорогие женщины. Вы мне очень угодили. Род Рокоссовских продолжается. Ему страшно хотелось взять на руки малыша, пройти с ним по палате и победным голосом произнести: «Слушайте меня, люди, на свет появился еще один Константин Рокоссовский». «Извините, товарищ маршал, вам пора уходить», — сказала врач. Рокоссовский попрощался с дочерью и, не сводя глаз с малыша, тихонько вышел из палаты. Он отвез домой жену и уехал в аэропорт. В комнате для именитых особ уже находился президент Польши. Они выпили по бокалу шампанского за нового человека, сели в самолет и улетели в Варшаву. В превосходном расположении духа Рокоссовский по старой привычке смотрел в иллюминатор. Машина летела над плотными светлыми облаками, похожими на необозримый горный ландшафт.